Часть 48. Я держал на коленях шкатулку с дементорами внутри. Обещание я собирался сдержать, так что, подготавливаясь к походу к арке смерти, прихватил ее, забрав внутрь дементоров. Просились же они за грань. Шин же должен был появиться с минуты на минуту. Он должен был проводить Гарри на чемпионат по квиддичу. Я сам так и не стал ярым фанатом этой игры в принципе, а памятуя о том, что может произойти на чемпионате, снабдил Гарри Пор ключом, на 20 человек, на всякий пожарный. Мозги у него были, в драку не рванет, а я осмотрю арку. Думаю, вернусь к вечеру. Беспорядки меня уже не слишком сильно беспокоили. Там слишком много магов было, плюс гражданские, и их зацепит, если я влезу, и меня самого толпой запинают, никакое сюнпа не спасет. Остановить толпу недопожирателей в одиночку я не смогу, особо там никто не пострадал. Убитых точно не было, вообще, до воскрешения Волан-де-Морта погиб только Крауч, который старший, от руки своего сына до сторож. А, еще Берта, но караулить ее мне уже было никак, не стану же я висеть около нее призраком 24/7. А копий хватало только на слежку за одним человеком. Мы установили слежку за сыном Крауча при помощи клонов, но вмешиваться в его побег не решились. Ловить духа нашего темнейшего нам было откровенно некогда, так что мы решили отойти в сторонку и дать канону немного восстановиться. Вначале мы с Шином думали прикончить Володю, пока он гомункул, но, подумав, пришлось отказаться от затеи. Дух, заключенный в теле, все равно должен будет напоминать песок, ведь тело, как одежда. Я понятия не имел, изменится ли дух Волан-де-Морта, когда он возродится, и тогда его можно будет убить, или виновато это пресловутое пророчество, и тогда его сможет прикончить только Гарри. В общем, игру «Кто убьет Володю» я и Шин наставили до его возрождения. Может, у Гарри заклинание как-то по-особенному способно прикончить призрака. Хоть за крест-стражами ему не нужно будет носиться, все перебили уже. Так или иначе, сейчас я просто ждал сына дома, попутно обдумывая, что мы будем делать с аркой. Сначала, конечно, выпустим дементоров в нее. Следом надо попробовать просмотреть ее видением. Шин так и не смог освоить его до конца, тонкие линии он не различал. Ну, а дальше по обстоятельствам. Может, аркопортал. Интересно же, да и полезного можно будет чего-нибудь почерпнуть. Шин вернулся неожиданно, крепко удерживая за руку Гарри, Драка и Нарциссу. Держась за Драка, также переместился Люциус. Возникли они в гостиной прямо передо мной, заставив вздрогнуть. «Добрый вечер», я изобразил удивление. Впрочем, удивлялся я еще и тому, что тут не было Уизли. «Не могу сказать, что добрый», Люциус выдохнул. «На чемпионате мира начались беспорядки. Предположительно, всего лишь хулиганы, но мы решили обезопасить детей и воспользовались предложением вашего брата». Люциус, пару мгновений назад растерянный, снова стал спокойным, по крайней мере, внешне. «Беспорядки. Продолжаем играть в удивление. Никто не пострадал». Я встал, быстро на всякий случай окидывая всех взглядом. Гарри и Драка не пострадали, Шин тем более, Нарцисса была лишь слегка обеспокоена, да у Люциуса волосы растрепались. Отрицательное покачивание платиновой головы стало ответом на мой вопрос. Похоже, целью было устрашение, ну, или что-то подобное. Там было несколько ссадин у маглов да вывих руки, остальных, особенно магов, не тронули, Шин отозвался уже со стороны кухни. Я выдохнул, не иначе, момент оттягивал, и переместился со всеми домой под конец. Что же, думаю, вы переволновались и устали. Прошу вас, передохните немного. Малфой все же отказались. Понимаю, мне бы тоже захотелось домой. Так что, проводив гостей и заблокировав камин, я еще раз, уже внимательнее, осмотрел Гарри. Тот и правда был в порядке. Полуночный перекус у камина разморил моего сына, и он задремал на полу у кресла, хотя и порассказал про игру. Хотя я все равно мало что понимал, но был рад, судя по эмоциональному рассказу, игра действительно оказалась захватывающей, особенно для поклонника квиддича. Я поднял Гарри на руки и переложил на диван, накинув сверху одеяло. Надо будет выяснить завтра, что же такое произошло на чемпионате, и не забыть купить газету. Я так и не подписался ни на что, а новости узнавать надо. Шин, останешься. Ты уверен? Поинтересовался друг, переводя взгляд с Гарри на меня. Там может быть небезопасно. Двум смертям не бывать, одной не миновать. так что бояться нечего, к тому же, нам с тобой, и без того мертвым, я весело хмыкнул, забрал шкатулку и направился в подвал. Там мы с Шином уже давно оборудовали что-то вроде маячков. Протеевы чары, настроенные на пол в министерстве в отделе тайны у нас в подвале на специальной площадке. Этот трюк позволил обойти антиоперационный барьер. Настраиваться было просто. Аппарировав, я оказался в зале дверей и вздохнул, направляясь к нужной. А той отчетливо тянуло Рядсу Шина, так что комнату смерти я открыл без проблем. Огромная комната, напоминающая амфитеатр, никакого освещения. В центре на постаменте стоит древняя арка смерти, от которой, как ни странно, исходит едва уловимый, но вполне явный синеватый свет. От центральной площадки амфитеатром расходились скамьи, я чуть не запнулся об одну. Едва голень не сломал, скамейки-то каменные. Арка была будто занавешена тонким прозрачным черным рваным занавесом, который при этом напоминал постоянно текущую воду черного цвета. Эта завеса выглядела одинаково с обеих сторон арки, но толщину я определять не брался. Завораживающее зрелище. В фильме выглядело не так впечатляюще. Только вот ощущение здесь. Мда. Словно в лес у Миносов, только самих пустых поблизости нет. Так, ладно, я здесь не за этим. Я подошел к арке, окутываясь положительной рясу. Потом наклонился и открыл шкатулку. Дементоры выбирались словно нехотя, медленно. По одному. Несколько секунд смотрели на меня, и также медленно уплывали к черной завесе, растворяясь в ней. И все это в абсолютной тишине. Я сел недалеко от арки, решив применить видение. Прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Ох ты ж, все пространство вокруг арки и постамента окутывали тысячи незаконченных конструктов, которые стелились по полу. В глазах мгновенно зарябило, но я решил присмотреться. И нашел незаконченные конструкты каких-то ритуалов, обычных заклинаний, проклятий, еще чего-то, что определить не мог. Обалдеть! Я заинтересованно перевел взгляд на дементоров и вздрогнул, с трудом заставив себя не шарахнуться. Абсолютно черная дыра. Видение позволяет видеть любую энергию. Дементоры же были вообще антиэнергетическими тварюшками. Как они вообще способны жить? Кстати, в арке тоже не было ни малейших следов энергии. Так что дементоры просто сливались с ней. Спасибо. Прошелестело рядом со мной. Я взглянул на дементора и кивнул. Иди уже. Отдыхай. Что ли? Последний дементор растворился в арке, а я, наконец захлопнув шкатулку, решил поизучать само каменное кольцо. Вначале я не понял, что не так, а следом шарахнулся в сторону, вот только не смог далеко отойти. От камня арки ко мне тянулись тонкие красноватые линии, которые уже прочно оплели мои рукава подобно кокону. Резким выбросом рясу я разрушил их и рванул на выход. Мне вспомнилось красноватое напыление на моей душе, когда я учился, оно периодически на мне появлялось. Кажется, эти нити были той же природы. Но далеко я не ушел. Красная пыльца, или как это еще обозвать, свернулась в крепкий жгут, обхватив меня поперек тела и резко потащила в арку. Я вскрикнул, пытаясь разрушить жгут, но меня уже оплетали новые и новые тонкие нити. Они легко рвались, но слишком много их было. Я закричал, призывая Шина, уже понимая, что не справляюсь, и меня притянуло к арке. Я попытался рвануться, но в следующее мгновение понял, что из меня буквально выдрали тело Гигай, а также Рятсу, которая буквально заполонила комнату смерти. И через мгновение острой боли и пустоты я провалился в абсолютную темноту. Шина совершенно неожиданно подбросила на стуле призывом о помощи. Даже прежде чем меч сумел сообразить, что произошло, он упал на пол, понимая, что не способен даже закричать, чувствуя с другой стороны связи. Пустоту. Это было словно смерть, такая, которая приходит только к подобным Шину, Занпакта. Когда умирает сама душа, частью которой они были, Шин не мог даже пошевелиться, ощущение отчаяния придавило не хуже могильной плиты в склепе, и, если бы он мог, Шин бы начал подвывать, как раненый зверь. Голова у Шина была повернута так, что прямо перед глазами оказались часы, так что он видел течение времени. Секунда, две, три. Ему казалось, что эти жалкие мгновения времени растянулись в вечность. Четыре, пять. Шин почувствовал, как его телесная оболочка готова разрушиться, но самое главное, готова разрушиться его суть, суть части души, наделенная разумом. Шесть. Шин резко вздохнул и сел, откашливаясь, на полу на кухне. Эти 6 страшных мучительных секунд прошли. Шин снова чувствовал себя цельным и лишь содрогался от пережитого. Он нащупал связь, с ней все было в порядке. А Ханатара ощущался спящим, но совершенно обессилевшим. Вскочив, Шин без раздумий понесся в подвал. Он не думал ни о Гарри, ни о том, что его может там ждать. То, что было заложено в него при рождении, требовало, чтобы меч немедленно пришел к хозяину. В комнату смерти он залетел и тут же захлопнул дверь, оглядываясь, с ужасом боясь найти Ханатара мертвым. Глаза выцепили Гигай, и Шин внутренне похолодел, бросившись к нему, но следом выдохнул. Бессознательный Ханатара лежал всего в полуметре от тела. Левая рука была прикрыта рукавом, на том проступала кровь, сам же он казался мертвенно-бледным, обескровленные губы выделялись серой чертой. Дыхание было едва заметным, но Синигами, без сомнения, был жив и относительно цел. Шин выдохнул, почти рухнув на колени рядом с парнем. На Гигай он даже не смотрел, просто запустил в тот огнем, притянув только кольцо мастера чар. Ханатара волновал его намного больше. Подхватив тело на руки, Шин, наконец, причувствовался к окружающей обстановке. Но угрозы не ощущалось, только огромное количество реакции самого Ханатара, разлитое вокруг. Меч растерянно огляделся, понимая, что Риацу стремится к Ханатара, вливаясь в его тело. Он несколько минут стоял, внимательно смотря, как Ямада восстанавливает нормальный цвет лица и беспамятство переходит в сон, а затем выдохнул. «Как только ты проснешься, я тебя прикончу, следом воскрешу и снова прикончу», от души пообещал он и окинул перед уходом комнату последним взглядом, чтобы замести все следы их пребывания. Часть 50. Сознание я так и не потерял. Да. В глазах стало темно на несколько минут. Чувство времени тоже сразу пропало. Меня протащило по узкому коридору и, пожевав в конце, выплюнуло на каменный пол. По крайней мере, думаю, что на каменный, головой я приложился не слабо. Етить вашу ж, выругался я на великом и могучем. Ой, потерев затылок, я открыл глаза и осмотрелся. Где это я? Каменные стены, потолок, какие-то свечи кругом. Ну хоть какой-то свет. Руки я перепачкал, судя по всему, в соли, которая тут в избытке была насыпана. Ага, и черноволосый растерянный мальчишка, лет 14, с книгой в одной руке и посохом в другой. Сам тонкий, как тростинка, лицо ошарашенно испуганное. И посох сжимает рукой, которая дрожит, и глаза. Я даже вначале подумал, что это Гарри, глаза зеленые, огромные, как у совы, и одет в какую-то хламиду. Так. «Это ты меня сюда притащил, не подходи». Мальчишка вскочил и направил на меня посох. Пожав плечами, я встал, отряхивая пыль. «Кто ты такой?» Пытается это чудо спросить угрожающе. Я первый спросил. «И вообще, ты меня сюда притащил, а теперь пытаешься качать права, нехорошо, не находишь». Я нес чушь, пытаясь прийти в себя, голова раскалывалась. «Да еще, кто ж гостей приглашает так, что у них потом на голове шишка?» Я не гостей приглашал. И вообще, тут в глазах парня загорелся ужас, он отступил. Как ты покинул солевой круг, а он должен был сдержать любого демона. Я трижды перепроверил расчеты. Так ведь и я не демон. Мальчишка замер. Потом из его рук медленно выпал посох, его затрясло. Нет, нет, он плюхнулся на колени. Как же так? Я ведь все сделал правильно. Все. Я все перепроверил несколько раз. Не может быть. Эй-эй, парень. Я осторожно подошел к мальчишке, а тот вдруг зло начал вытирать слезы, и вскинул на меня яростный взгляд. «Чего вам? Может, все же скажешь, кто ты и зачем меня притащил сюда? Я не вас хотел притащить. Чтобы создать камень рода и основать свой собственный род, надо призвать какое-нибудь сильное магическое существо, чтобы оно напитало магией камень рода, за что род обязуется исполнить посмертно или же при жизни желание существа». Я думал призвать демона, они сильные, хотел создать свой род, чтобы никто не смел называть меня маглокровкой и считать, что я на побегушках у церкви. Так тебе магия нужна, кое-как вычленил я из монолога парнишки. Причем тут церковь, мало понятного, вот ведь вляпался, непонятно, где я нахожусь, так еще и чудо это непонятно выражается. Не просто магия, парень вытер слезы, а магия сильного волшебного существа. Не человека, у которого нет связей с моими предками. Ну, тогда у тебя все получилось. Парень замер, потом уставился на меня. Что? Ну, ты призывал кого-то, кто силен магически и не является человеком? Так, так, кивнул мальчик. Я присел напротив него. Ну, я не человек, и не могу сказать, что я слаб магически. Подхожу я тебе. Кажется, никогда я не видел таких круглых глаз. Вы не демон, но и не человек. Ага, я кивнул. В самом деле, шинигами, как бы, не совсем люди. Мне бы домой вернуться, осторожно сказал я. Меня брат и сын ждут, знаешь ли. А тут ты меня вытащил, так что... Мой сумбурный монолог прервали какие-то крики, и достаточно злые, стук башмаков, а следом, сильный удар в дверь. Мальчишка обернулся, с ужасом смотря на дверь. А нет, это кто? Тихо спросил я. Враги. Нас убьют, с ужасом выдохнул мальчишка. Выход только один, та дверь, а там. Понял, серьезно сказал я, потом дернул брюнета на себя. Потащив его к стене, я взмахом руки уничтожил следы ритуала, впитал остатки магии в себя и, прижав парня к углу в стене, прикрыл его собой, накладывая отталкивающие заклинания, а сам маскируясь при помощи чар. Мальчик, молчи. Стоило мне шепнуть это, как в дверь слетела с петель. Ударившись о другой конец подвального помещения, она разлетелась щепками. «Где этот паршивец?» — взвизгнула какая-то женщина. «Найдите его, найдите колдуна!» — верещала она. В подвал стали забиваться люди, в руках у них были факелы. Я задержал дыхание, но даже не от того, что нас могли найти, а от вони. От людей воняло просто отвратительно. Когда они проходили мимо, я подумал, что помру. От вони. Здесь никого. Должен быть тут. Нет его здесь. Скорее всего, успел удрать через окно. За ним. Найти колдуна. Толпа мужиков с вилами, факелами и тяпками вывалились из подвала, но я не спешил уходить, еще некоторое время подождав, пока шум не исчез. Фух. Ушли, тихо выдохнул я, поворачиваясь и отступая от стены. Мальчик был бледным, вцепившимся в свой посох и книжку. Зеленые глаза испуганно бегали из стороны в сторону. Я толком не мог рассмотреть в полумраке, во что он надет, но судя по всему, это была какая-то хламида. Вы. Спасли. Вы. Ну, я улыбнулся. Не бросать же тебя. Самого же меня долбило чувство какой-то неправильности. Откуда здесь люди в таких одеждах? Почему охотились на парня? Почему факелы, а не фонарики? Почему такие засаленные одежды странного покроя? Спасибо. Парень вдруг сполз по стеночке на пол, я же подхватил его, помогая сесть. Ты как? Я призвал немного воды. Вот, выпей, поможет успокоиться. Парнишка безропотно выпил стакан воды. Ну, скажешь, как тебя зовут? Спросил я, с интересом рассматривая этого волшебника-недоучку. Салазар, парнишка кашлянул, приводя в норму осипший голос. Слизерин, часть 51. Приплыли, бабушки. Обалдело выдал я после небольшого молчания. Что-то не так? Удивленно спросил мальчишка. Салазар, етить вашу Машу, Слизерин. Куда меня занесло? Салазар, какой сейчас год? Что? Кажется, он еще не отошел от шока, но он меня туда сейчас загнал. Просто ответь. От Рождества Христова какой сейчас год? 929-й, выпалил парнишка. Етишь вашу. Я отшагнул от парня. Точно. Тот самый, наверное, Слизерин. С вами все хорошо? Осторожно спросил парень. А что мне ему ответить? Нет. Со мной все совсем нехорошо. Я отшагнул от парня еще, с трудом вспоминая времена основателей. Я точно помню, что сейчас в Англии правит Ательстан, который в 925-м принял кучу важных законов. Что я еще помню? А ведь не так и много. Кстати, Хогвартс ведь находится в Шотландии, а я максимум, что помню из истории, что с 900-го года на ее территории 300 лет было высокое средневековье. Вот ведь влип. Я совершенно не знаю истории. Гоблинские восстания я, разумеется, читал, но это именно что гоблинские восстания. Кстати говоря, с 28 по 35 было очередное гоблинское восстание, которое подавили маги. Кажется, именно тогда засветился Годрик Гриффиндор, только не могу вспомнить, чем. По-моему, убил какого-то известного гоблина. Даже имя на языке вертится. Так, я вздохнул. Ладно. Разберемся позже. Нам надо уходить, не думаю, что эти люди ушли, чтобы нам с тобой что-то хорошее сделать. Пошли отсюда куда-нибудь. Знаешь, безопасное место. Салазар помрачнел. Не уверен. После того, как в деревне родилось трое магов подряд, все, сперва, были довольны, считали, что высшие силы снизошли на деревню. Но 3 года назад случился мор, и нас троих посчитали причиной. Теперь охотиться, Салазар чуть не сплюнул в сердцах. Разве что в лес податься, или в ведьмину лощину, там на магов гонения нет. Зато есть род Гриффиндор. Все соседние деревни тоже нас пытаются отловить, а я вот, попытался создать родовой камень и основать род. Если у тебя нет рода, нечего и пытаться лезть к чистокровным магам, они тебя, максимум, слугой сделают, мрачно отозвался Салазар. Гриффиндор эти всех окрестных знахарей и магов послабже под себя подмяли. Салазар, это все, безусловно, интересно, но давай решим, куда мы смотаемся сейчас отсюда. Поинтересовался я, хотя в памяти отложил, что Гриффиндор тут, иначе те селяне могут скоро вернуться. Если ненадолго, то только в ведьмину лощину податься, признался подросток. Дорогу знаешь, кивнул. Высоты не боишься, круглые глаза и помотал головой. Отлично, залазь на спину. Тот вытаращился, но я поднял подростка на спину и быстро выбрался из подвала. Осмотрелся, поняв, что мы в разрушенном доме. Вокруг раскинулась деревенька, но было слишком темно, чтобы поподробнее рассмотреть окрестности. К тому же, слышались голоса селян, которые разыскивали парня. Так, Салазар, мы сейчас полетим, держись крепче. Что? Эй, Пава, а? Взвизгнув, Слизерин вцепился в меня мертвой хваткой, а я взлетел, раскрыв крылья. Потом, все потом, тут нас ищут злые селяне с факелами и вилами, найдем тихое местечко и поговорим. Эй, отомри, парнишка уж больно сильно в плечи вцепился. Пф, он вдруг поднял голову от моего плеча и рассмеялся. Как здорово, никогда не летал. Слизерин вцепился мне в плечи еще сильнее, было бы тело настоящим, синяки бы оставил. А быстрее можешь, а посох с книжкой не потеряешь. Я их к поясу прикрепил. Ну, смотри, я резко взмыл вверх штопором, слыша за спиной счастливое взвизгивание. Ей-богу, может мне ему о квиддиче рассказать. Резко спикировал вниз, набирая скорость, потом перешел в более плавный полет. Нам левее, видишь просеку. Это дорога, на большом повороте в поле надо свернуть налево. Понял, я чуть ускорился, преодолевая дальний путь достаточно быстро. И тут меня пронзило, я аж завис в воздухе. Все хорошо, а, да, Салазар, пару минут, а ведь точно, речка, которую мы видели неподалеку, дорога, которая тут пролегает, расположение деревушки. Да ведь мы в Гадрикову лощину направляемся. Неужели Гадрикова лощина и ведьмина одно и то же поселение? Эй, мы летим. Да, просто. Нет, ничего. Вспомнил кое-что. И что же? У меня денег нет, ляпнул я первое, что пришло в голову. Сзади помолчали, потом Салазар робко ответил. Я варю неплохие зелья, могу пойти служить роду Гриффиндор. И думать забудь, возмутился я. Найду я, как заработать. Деньги с ребенка брать еще не хватало. Я не ребенок. Мне 14 уже. Возмутились сзади. Я уже жениться могу. Мальчик, мне 100 лет. Сзади послышалась ошарашенная тишина. Вот то-то и оно. Сам я тяжело вздохнул, направляясь в нужную мне сторону. Я нервничал, никак не мог успокоиться из-за того, что происходило кругом. Времена, когда еще даже основателей не было, именно как основателей Хогвартса. Почему меня занесло именно сейчас и именно сюда? И как мне вернуться обратно? Вариант просто подождать неприемлем, знаете ли. Опустился я в небольшом перелеске около лощины, между полем и самой деревней. Что было интересно, никакой стены, никаких укреплений тут и в помине не было. Как-то тут пустовато. Ну, в смысле, я думал, тут хоть какая-то защита у деревни будет, знаешь. Ты сказал, что тут род магов живет. А даже у той деревушки, откуда я тебя унес, был чахлый, но все же чистокольчик. Ну, да, Салазар посмотрел на меня внимательно. Людей уводят за стены поместья Гриффиндоров, если случается какая-то масштабная война. В последнее время часто, это из-за нападений гоблинов. У вас не так. Пришлось согласиться. Однако, у входа в деревню я опять остановился. Было темно и тихо, но впереди, на дороге, ближе к центру деревни, я видел мелькающие факелы. Меня озарила другая мысль, я совершенно не похож на местных. И если с лицом ничего сделать было нельзя, то что пришлось трансфигурировать одежду в грубую рубаху и кожаные штаны с сапогами. Примолкший Салазар оглядел меня и кивнул. А я даже как-то сразу не понял, что вы выделяетесь, и лицо у вас приметное, не как у местных, и волосы очень длинные, длиннее принятого. Ну уж как есть, что-то мне тишина вокруг не нравится, пробормотал я. Салазар вдруг тоже напрягся, остановившись около каких-то дверей. Здание было примечательно вывеской с какой-то то ли щукой, то ли еще какой-то рыбной пакостью, которая в плавнике держала кружку с пенной шапкой. Видны были негорящие фонари. «Это странно», — выдал мой провожатый. «Почему?» Он удивленно покосился на меня. «Это же трактир. Он круглые сутки обычно открыт. Раз закрыт сейчас, открывать его некому. Подозрительно, что никого нет. И тихо так около этого здания, непривычно». Я передернул плечами. «Пошли вперед, Салазар. По дороге разберемся. А если нападут?» Слизерин посмотрел на меня, но приметил шина на поясе. «Ты сражаться умеешь?» «Вполне себе». Мы направились в центр деревни, точно к суетящимся огням. При приближении стало ясно, что это два человека с факелами. Нас заприметили сразу, и один из тех, кто держал факелы, бодрым шагом подошел к нам. Это был достаточно большой мужик. Вероятно, дровосек или фермер. На поясе я заметил у него колун. Топор был не боевым, да и сам мужчина больше походил на простого трудягу, чем на обученного воина. Хотя, может, это первое впечатление. Но двигался он не как бойцы. «Кто такие? Откудась?» Со странным акцентом спросил он. «Мы путешествуем», Салазар не дал мне и слова вставить. «Я травник, хотел местным лекарям кое-какие травы продать, только срезать решил по лесу». «Ен-то ты зря», — перебил парня мужик. «Волков нынче развелось, скотину режут, так еще и осатаневшие завелись, на людей летом средь бела дня нападают». «Так и случилось, тут уже вмешался я. Я путешествую по разным странам, в незнакомых местах заплутал». В лесу услышал крик, на него вот, я кивнул в сторону Салазара, вылетел. Волк вцепился ему в сумку, только это от укусов его и спасло. Пока вдвоем отбивались, вещи в реке утопили. «То-то я смотрю, вы без сумок, да и уж больно чистенькие», скептически осмотрел нас мужик. Я выдохнул, наводя на спине грязь. «Это спереди», я повернулся спиной, демонстрируя потасканную рубаху, всю в земле и потеках, словно застирать пытался. А мальчишку просто по траве повозило. Мужик еще пару минут скептически рассматривал нас. Салазар состроил честное выражение лица, я даже позавидовал артистичности. «Вот чего», — выдохнул он, — «негоже вас тут оставлять. Гоблины со дня на день нападут, люди укрылись в стенах. Я вас туда отведу, только глупости не выкидывайте. Ты», — в меня ткнули пальцем, — «на поясе у тебя оружие. Владеть можешь?» «Могу», — кивнул я. «Не из простых ты, похоже. Но нам сейчас бойцы нужны. Как пройдешь за стены, я тебя отведу, поможешь. Мальчишка к лекарям пойдет, раз травы знает». Тон мне не понравился. Даже имени не спросили, а уже командуют, но выбирать не приходилось. Я направился следом за мужиком, Салазар недовольно шел следом. Кстати, интересно, на его посох и книгу никто внимания не обратил. Чары какие-то, скорее всего. Судя по всему, мы преодолели какую-то границу, потому что здание, похожее на замок, появилось перед нами неожиданно и резко. Большое каменное строение стояло по центру большой поляны, вокруг которой высилась стена. И она, и небольшой форт-замок были сложены из больших глыб серого, неограненного камня, ворота были сделаны из нескольких слоев дерева и обиты железом. Я заметил едва заметно светящиеся символы, грубо вырезанные на камне. Какие-то защитные руны, но многие знаки мне были незнакомы. Когда мы зашли внутрь стен, сразу бросилось в глаза множество людей, что уселись у стен крепости. Последняя была похожа на куб с двумя башнями по углам и стеной вокруг. Грубое, но действенное сооружение для защиты. Салазару указали на одну из башен, куда он бодренько пошел, иногда оглядываясь на меня. «Так», мужик хлопнул меня по плечу. Я чуть не поморщился, меня явно хотели заставить пошатнуться, но я устоял, даже не шелохнувшись толком. А вот мужик потряс рукой. «Ну тя и плечи», — проворчал он. «Вот что, парень, понимаешь ведь, что ни тебе, ни пацану, доверия нет. Я бы удивился, если бы оно было. Вот и отлично. Сейчас пойдешь ко второй башне. Там остальные вояки, которые от крестьян собраны, и люди простые. Все, что тебе нужно, не пустить гоблинов внутрь башни, если они прорвутся. В общем, боя у тебя не будет, не допустит их туда. Подтолкнув в нужную сторону, мужик проводили меня взглядом, пока я шел к башне. Остановившись у дверей башни, где еще сновали люди, я прислонился к стене, прислушиваясь к себе, и тут же вздрогнул, невольно коснувшись рукояти меча. Шина я не слышал. Часть 52. На секунду сознанием завладела паника. Я не чувствовал шина ни во внутреннем мире, ни в мече. Да я и внутреннего мира не чувствовал, чтобы в тот вернуться. Но я заставил себя успокоиться, вспомнил, что шин остался в моем времени, и, вполне возможно, что его сознание и тело сейчас находятся именно там. Все же шин, пусть и часть меня, не совсем я. У него свой разум, свои эмоции и чувства, своя личность. Это заставило меня успокоиться, хотя без него мне было крайне неуютно. Привык к тому, что рядом всегда есть старший товарищ, который разделяет со мной мои взгляды и чувства. Вздохнув и выдохнув, я снова привалился к стене, стараясь и успокоиться, и не обращать внимания на настороженные взгляды людей. Подозреваю, что тут не видели азиатов и не знают толком о них, так что я очевидно выбиваюсь из общей массы. Неудивительно, что неподалеку встало еще несколько крепко сбитых мужиков, подозрительно на меня зыркая. Звук рога заставил меня напрячься, вставая ровно и прислушиваясь. Люди тут же начали возвращаться в крепость, за ними закрылась дверь. На стене забегали лучники, пристраиваясь к бойницам между зубцов. Я напрягся, вспоминая все, что я помнил о гоблинских восстаниях и роли Годрика в них. Насколько я помнил, Годрик прославился тем, что убил вождя гоблинов, которого звали Грыкла. Грызла. Да как его? Грыкла Камнезубр. О, выговорил. Я не заметил, как произнес это имя вслух. Рядом со мной послышался голос. Ага, он самый. Это место штурмует уже четвертый раз. Упрямая гоблинская морда. Я скосил глаза, замечая рядом с собой мужчину с грубой дубинкой, на которую был надет металлический ободок. Да, уж, прилетит такой по маковке, не обрадуешься. Я снова задумался, хотя тело уже само напряглось, а рука потянулась к рукояти меча. Так, если Гриффиндор прославился тем, что убил этого вождя, то вполне возможно, что это произойдет очень скоро. Насколько я помню, гоблины осаждали Гриффиндоров около 4 месяцев, после чего восстание без вождя захлебнулось. А сколько месяцев уже штурмуют вас гоблины? Ну, почитай, посадки закончили, значит, 4 месяца уже. Я вздрогнул. Это что ж, меня занесло чуть ли не в самый момент становления Годрика знаменитостью. Вляпался. Надо будет как можно быстрее заняться поиском информации о том, как вернуться домой. Резкий крик заставил меня поднять голову. Обругав себя, расслабился. Я огляделся, заметив, что во внутренний двор упал человек. Как ни странно, больше звуков не было, незнакомый мерцающий барьер на стене позволял увидеть сражение, но ни звука не доносилось со стен. А ведь, судя по всему, там уже вовсю шел бой. С первого взгляда на упавшего мне стало ясно. Труп. Короткая стрела прошла через часть щеки, выйдя чуть выше виска с другой стороны. Крови было не очень много, но она была. Я напрягся, все же взявшись за рукоять меча, когда в ворота ударило, снося и звуковой барьер. В уши тут же ворвались шум и крики, звон и треск оружия. Какофония на секунду оглушила меня, заставив испуганно оглянуться по сторонам. По сути своей, на войне, как таковой, я не был ни разу. Пустые, потерявшие разум, больше походили на диких зверей, и война с ними была охотой. С людьми я не сражался толком ни разу, защищая свою жизнь. Поэтому видеть так близко смерти как людей, так и гоблинов, оказалось неожиданно тяжело. «Держите ворота!» Невольно я повернул голову на мужской окрик. Голос принадлежал воину, судя по всему, из рода Гриффиндор. Полное боевое облачение было из стали, на щите изображен герб Гриффиндоров, лев, вставший на задние лапы. Нереально рыжий, с медвежьей статью, мужчина словно жонглировал огромной секирой или чем-то похожим. Лицо его залила темная гоблинская кровь. Повинуясь окрику, несколько воинов навалились на ворота, еще несколько стали потаскивать бревна, которые лежали поблизости, вероятно, заготовленные заранее. Баррикада появилась достаточно быстро. «Мы не удержим ворота, Бернард». Кто-то обратился к тому самому рыжему. а меня на секунду прошиб холодный пот. Стены окружные, огибают всю крепость. Лестниц я увидел две. Как я понял, внизу стоят те люди, у которых не было никакой защиты. По крайней мере, часть мужиков, которые остались во дворе, носили обычные рубахи да штаны, и вооружены были чем попало. Судя по всему, это и были крестьяне, которые прятались за стенами. «Годрик, спустись к воротам». Я видел, как по лестнице едва ли не кубарем скатился парнишка лет 16-17. Нескладный, какой-то слишком уж тощий, но одетый также в полную защиту, с мечом и щитом, он казался откровенно нелепым. Я потряс головой, стараясь прогнать галлюцинации. «То есть, хотите сказать, это и есть тот самый Годрик?» На секунду я почувствовал какую-то растерянность, как бывает, когда ожидания не совпадают с реальностью. Хотя, несмотря на нескладность, парнишка вполне себе легко держал в руках длинный меч, а это не легенькая такая рельса. Шум вокруг усилился, в одном месте со стены резко попадали люди. Я увидел, как на стену хлынул поток зеленоватых коротышек, одетых в кожаную броню. Хуже всего было то, что прорыв оказался очень близко к лестнице, у которой я стоял. Те же ворота были весьма далеко, как и воины, их укрепившие изнутри. Поток коротышек быстро разделился на два. Один из них бросился отбивать ворота, чтобы впустить во внутренний двор остальных гоблинов. Я мгновенно потерял защитников из виду, так как второй поток бросился в нашу сторону, к крестьянам. Их было много, то есть реально много, по моим прикидкам, не менее 500 штурмовали стены. Значит, еще сколько-то пытаются пробить ворота снаружи. В то время как небольшую крепость защищало около 300 воинов и сотни две крестьян, мелькнула на краю сознания мысль, что позади меня и воина с дубинкой только хлипкая дверца, ведущая в башню, где укрылись неспособные сражаться люди. Заклинание барьера слетело с руки почти бессознательно, окутав дверь зеленоватым, но весьма прочным светом. Даже если барьер будет подвергаться сильным атакам, минут 10 должен выдержать. Первого гоблина я убил как-то даже неожиданно для себя. И тут же мысль вылетела из головы, на меня налетел второй. Шин легко вошел точно в живот зеленого коротышки, около моей головы в опасной близости свистнул топорик. Откинув тело на уже замахнувшегося на меня еще одного коротышку, я отбил удар копья, метившего в меня. Дальше все слилось в какой-то жуткий круговорот. Мне казалось, что гоблины вообще везде вокруг меня. На меня не нападали более 3 за раз. Понимаю, почему, позади меня каменная кладка, а спереди они банально мешали бы друг другу. Ноги теряли устойчивость из-за залившей землю крови гоблинов. Стало скользко, шум меня почти оглушил. Несколько минут я еще слышал хыканье от мужчины рядом с собой и звуки ударов его дубины. Потом они резко прекратились. Кажется, это тоже было копье, только в горло. Башня и стена самого замка создавали угол, в который меня пытались загнать. Я отбивался, но выпустить хотя бы простейшие заклинания мне банально не хватало времени. Пока секстусим провыговоришь, 5 раз проткнут и 3 зарубит. В один момент я дернулся от боли, короткая стрела вошла мне под правую ключицу. Перехватив меч в левую, я кое-как выдернул короткую стрелу. Двигаться стало чуть тяжелее, теперь у меня в этом месте была нарушена связь между душой и гигаем. Но все же, долго сражаться я не мог. Удар топора в бок заставил буквально кубарем откатиться к стене, оставив двери под удары гоблинов. Вскочить я не успел, с ревом в гоблинов врубился стально-рыжий вихрь. Весь мой бой с гоблинами вряд ли занял более 3 минут. Значит, за это время защитники ворот смогли отойти к стенам замка и пробиться к башне. Встать удалось не сразу, я приложился головой. Будь тело хоть 3 не настоящее, все же я чувствовал и боль, и удары, пусть и не мог умереть. Кое-как выдернув топор, который дошел аж до позвоночника, я быстро восстановил тело, вставая. Разумеется, ни о каком лечении и речи не шло, просто восстановил связь в этом месте с манекеном. Боль, однако, осталась, пусть она и была фантомной.